Последнее слово, произнесенное великим художником Испании Пабло Пикассо, другом и вечным соперником Модильяне, чья зависть к тому подпитывалась его талантом, его высокомерием и его страстями, было «Модильяне». Это, кстати, пророчески предсказала Жанна Модильяне. Правда, Пикассо повторял еще и имя давно умершего друга, французского поэта Апполлинера. В последний момент просветления он перевел взгляд со своей жены Жаклин Рок на врача, который был холостяком, и сказал ему: «Вы зря не женились, это полезно». По другим источникам, однако, последними словами 90-летнего Пикассо были: «Выпейте за меня, выпейте за мое здоровье. Вы знаете, что я не могу больше пить». И эти слова вдохновили Пола Маккартни на создание новой песни «Выпейте за меня, выпейте за мое здоровье». Смертельно больной австрийский композитор и дирижер Густав Малер буквально приполз в Вену из Америки, приполз, чтобы бросить кости в ее землю, и последним его словом было «Моцарт», хотя до самой смерти он чувствовал рядом присутствие жены Альмы. Как и Бетховен, Малер умер в грозу, разразившуюся в этот час над Веной, которую он так любил и которая так несправедливо с ним обошлась. На надгробном камне велел высечь только свое имя, остальное же считал излишним. «Любой, пришедший ко мне на могилу, должен знать, кем я был, а остальным это и не нужно. Я всю жизнь старался не поскользнуться на льду», пробормотал величайший итальянский композитор Антонио Вивальди, умирающий в Вене от внутреннего воспаления, как было записано в погребальном протоколе. И эти слова стали своего рода эпитафией несравненному виртуозу-скрипачу, автору знаменитого концерта «Времена года». Хотя много лет он руководил оркестром и хором консерватории в Венеции и заработал, по слухам, более 50 тысяч золотых дукатов, но из-за неразумного мотовства непокорный рыжий священник умер в полной нищете. Более того, хотя у него была верная и преданная подруга Анна Джира, и преподавал он в женской консерватории, Вивальди отошел в мир иной девственником. Не хотел поскользнуться на льду? Тогда на что же он потратил 50 тысяч золотых дукатов? Великий романист Франции, прекрасный лев от литературы и великий гурман Александр Дюма, отец, который начинал свою карьеру литератора с двумя луидорами в кармане и который заработал и умудрился промотать до 4 миллионов, умирая на вилле сына в Нёвиль-ля-Дьеп в местечке под названием Пюи, говорил ему: «Я не понимаю, Александр, отчего это все укоряют меня в расточительности? Ты даже написал об этом пьесу. Видишь, как все заблуждаются?» Он, улыбаясь, указал на две золотые монеты, лежащие возле стакана с лимонадом на ночном столике. «Взгляни! Они все еще целы. Стало быть, я еще и удвоил свой первоначальный капитал». Когда же сын передал ему слова их русской горничной Аннушке: «Она находит себя очень красивым», он встрепенулся, поддерживая ее в этом мнении. И каторжник на принудительных литературных работах, осужденный на них за долги, вечный жид литературы и политический бастард, как он сам себя любил называть, спокойно умер во сне. Через 122 года некий молодой человек заплачет, дочитав последнюю страницу графа Монте-Кристо. «Что случилось?» — спросит его обеспокоенная мать. «Ничего, я просто не хочу, чтобы роман закончился». Да, французам бы только о деньгах, да о женщинах. Не в меру любвеобильный президент Франции Феликс Фор, умирая в объятиях любовницы, успел прошептать: «Это стоит того». Известный своей скупостью парижский врач-миллионщик Франциск Туше, который не повесился только потому, что было жаль денег на веревку, за несколько минут до смерти, с трудом приподнявшись на постели, попросил старуху-кухарку: «Задуй свечу, я могу умереть и в потьмах». Такой же скупердяй кардинал Джулио Мазарини, лежа на смертном одре, все беспокоился, вернет ли ему король Людовик XIV фамильные драгоценности. И даже когда духовник призвал его к Богу, он отмахнулся от него. «Ах, подождите, ваше преосвященство, я еще не могу умереть, мне надо драгоценности вернуть». И только после прибытия королевского посланца с доброй вестью драгоценности оставить при Мазарини, он воскликнул: «Ох, теперь и умереть не грех». После чего призвал искусного гримера, приказал подрумянить себе щеки, присурмить брови и вынести его в Версальский парк. «Хочу посмотреть солнышко». По другим же источникам Мазарини прямо спросил своего врача: «Жано, сколько мне еще осталось жить?» «От силы 2 месяца, а может и того меньше», — последовал такой же прямой ответ. «Так мало, тогда мне нужно успеть позаботиться о своей душе». Всю ночь первый министр Франции бредил словами: «Жано говорит, Жано говорит». А наутро, несмотря на слабость, пошел в свой кабинет, сел за стол и начал писать последнее распоряжение: «Повысить налоги на...» За этим и скончался. Слова герцога Франсуа де Гиза: «Побережем деньги его королевского величества. Он нуждается в них для других дел. Ведь каждый встречный и поперечный проедает и расхищает их». Подвели его под пулю наемного убийцы. Герцог, видите ли, не пожелал тратить 400 или 500 ЭКЮ на восстановление моста через Луару и вздумал без охраны переправиться на тот берег в небольшой лодке. Ведь был же он не только великим приором, но еще и адмиралом Франции. Огнестрельная рана, нанесенная ему из аркебузы неким женевским фанатиком-протестантом Жаном Поль Тро де Мере, оказалась смертельной. Поль Сезанн, по его же собственным словам, величайший из ныне живущих художников, последние годы безвылазно жил в своем родном Экс-ан-Провансе и каждое утро, отправляясь на этюды, вызывал наемный экипаж. В субботу, 20 октября 1906 года, он, как всегда, отправился на пленэр. Но возчик экипажа неожиданно запросил с него за поездку несколько больше обычного, так, самую малость. Со свойственной ему крестьянской прижимистостью вовсе не бедный отец постимпрессионизма грубо осадил взорвавшегося кучера: «Это не стоит того, ни одного сантима больше». И с этими словами вылез из экипажа, взвалил на плечи тяжелейший мольберт, подрамник и коробки с красками и пешком отправился в луга. По дороге его застала сильная гроза, он вымок до нитки, продрог и в довершение всего свалился в глубокий обморок. Только к концу дня его хватились, привезли домой на попутном фургоне портомойне с грязным бельем, но было уже поздно. «Понтье, Понтье!» — звал художник со смертного одра. Понтье был директором музея в Эксе, который все грозился выбросить оттуда полотна знаменитого своего земляка. Потом Сезанн стал звать покойного друга Эмиля Холля, и лишь позже сына, который так и не смог приехать к его изголовью проститься с ним. «Поль, Поль!» — потом умолк. Когда мадам Бремон, ухаживавшая за художником и обеспокоенная его долгим молчанием, заглянула в спальню, он был уже мертв. Сезанна с молодости терзала предчувствие ранней смерти, и страх заставил его обратиться к церкви, хотя посещение мессы он называл данью средневековью. И поэт, и издатель политических и литературных журналов Мишель Манукян, руководитель парижского отделения движения «Сопротивление», перед казнью сообщал жене Мелани из застенков гестапо: «Постскриптум. На улице Плезенс в укромном местечке я припрятал 15 тысяч франков. Если найдешь их, расплатись со всеми моими кредиторами, остальные отдай Армену. М.М.» И его собрат по оружию, антифашист Спартако Фонтано, тоже «Мама дорогая, не сегодня-завтра меня расстреляют вместе с товарищами. Мои личные вещи обещают вернуть тебе. Я оставляю себе лишь отцовскую фуфайку, чтобы не замерзнуть при казни». «Покупаем!» — это последнее слово слетело с губ умирающего американского миллиардера Говарда Хьюза. Унаследовав от родителей огромное состояние, он всю свою жизнь только и делал, что покупал. Покупал авиакомпании, заводы, кинофабрики, землю, казино, нефтяные промыслы, самолеты, кинозвезд и политиков. Говорят, он купил и президента США Ричарда Никсона, но эта покупка ничего, кроме огорчений, Хьюзу не принесла. Потом неожиданно он удалился от мира и жил отшельником в какой-то заброшенной дыре. Там он в буквальном смысле одичал. Не брился, не стригся, почти не мылся и только раз в год позволял подстригать себе ногти. Он говел, постился и исхудал до крайности, кожа до кость. И слышали, как он все бубнил себе под нос: «В будущее, дорога в будущее, в будущее». Но вот в свой смертный час этот зачумленный скелет, живой труп, вдруг приказал с одра: «Покупаем!» Оказывается, не напокупался еще. Вот и Эрнст Резерфорд из Новой Зеландии сказал напоследок своей жене Мэри: «Я хочу оставить 100 фунтов колледжу Нельсона, ты меня поймешь». И потом снова громко повторил: «Запомни, 100!» И замолчал, и умер. И это величайший создатель физики 20 века, человек, открывший атомное ядро и первым же его расщепивший. Тоже мне 100 фунтов. И знаменитый американский антрепренер, отец шоу-бизнеса и мультимиллионер Финеас Тейлор Барнум тоже думал о деньгах. «Ну, какие там у нас сегодня кассовые сборы в Мэдисон Сквер Гарден?» — спросил юную жену 90-летний хозяин величайшего в мире шоу Барнума, непревзойденного цирка Барнума и американского музея Барнума. Когда врачи сообщили ему, что сердце его отказывает, он только развел руками и принялся за дело. Составил завещание, написал всем друзьям прощальные письма, принял тех, кто мог приехать, со всеми держался легко и весело, бормоча: «Никому нельзя доверять», набросал краткий сценарий прощальной церемонии и даже завизировал эскиз собственного надгробного камня. И последними его словами были: «Какие у нас там кассовые сборы сегодня?» «Падре, я вернусь и стану миллионами. Знаете, такой рай мне бы понравился», — произнесла со смертного одра 33-летняя жена президента Хуана Перона, первая леди Аргентины Ева Мария Перон. О каких еще миллионах говорила она перед смертью? «Нищая девчонка с ранчо, певичка на провинциальных подмостках и исполнительница вторых ролей в мыльных операх на радио. Эвита силой воли и волей судьбы стала самой богатой и самой влиятельной гранд-дамой страны, удивительной женщиной Аргентины, женщиной с кнутом, как называли ее в обществе». «Я еще вернусь», — вновь прошептала она, и семья услышала ее последний вздох. Один из врачей повернулся к Каудильо Перону. У нее пропал пульс, после чего на лице Евы появилась умиротворенная буддийская улыбка. Часы в спальне президентской резиденции показывали 8 часов 23 минуты вечера. Брат Евы и ее фаворит Хуан Дуарте едва не грохнулся в обморок. Эвиту похоронили в склепе, сотворенном по ее же проекту, то ли копии гробницы Наполеона, то ли аргентинском Тадж-Махале. После казарменного путча ревнивая военщина выкопала ее прах из земли и забросила гроб на вещевой склад под караул. Друзья и обожатели Эвиты труп выкрали и долго его прятали, то в Италии, то в Испании. Но Ева Перон, как и обещала, вернулась. Когда Хуан Перон с триумфом возвращался в Аргентину из изгнания, кости его жены следовали за ним в обозе. Князь Петр Иванович Багратион, генерал от инфантерии, раненый черепком чиненного ядра, осколком французской гранаты, в левое бедро на семеновских флешах в Бородинском сражении 7 сентября 1812 года, спрашивал своего слугу, итальянца Батталью: «Слушайте, Сильвио, я должен знать, отвечайте, правду, Москву не отдадим, в чьих руках Москва, ну, скажите правду, правду скажите». Когда слуга солгал: «Русская Москва, клянусь ключом апостола Петра, русская, русская», Багратион сказал: «Спасибо, Сильвио, довольно, теперь можно спокойно умереть. Нет, не от раны умру я, а от Москвы». Но умер генерал все же от раны в имении своего друга Бориса Голицына в деревне Сима, куда был отправлен для пользования. У него началась гангрена, и врачи оказались бессильны. «Как там империя?» — спросил умирающий король Англии Георг V, у вошедшего в его спальную комнату слуги. Монарх листал утренний выпуск газеты «Таймс», но не в силах был прочитать и строки. «Чувствую себя очень усталым», — пожаловался он. Понедельник, 20 января 1936 года, стал последним в его жизни. Но тихо умереть ему не дали. В полдень возле его постели собрались тайные советники империи, которых он встретил радостной улыбкой. На нем был халат, расписанный яркими цветами. Короля подняли и усадили в кресло. К креслу подвинули переносной столик, на котором лежал документ. Его-то и должен был подписать Георг. Лорд-председатель зачитал документ, и король твердо сказал: «Принято». Опустившись перед ним на колени, лорд-председатель пробовал помочь королю подписать документ, направляя и перекладывая перо то в правую, то в левую руку монарха. И хотя король пытался подчиниться, но силы его оставляли. «Джентльмены, мне очень жаль, что заставляю вас ждать, но я не могу сосредоточиться», — вздохнул он. Наконец, через несколько минут ему все же удалось нацарапать две пометки, которые, пожалуй, и можно было принять за буквы «К» и «Г», «Король Георг». Тогда и только тогда умирающий король мог снять с себя груз государственной ответственности. Тайные советники в слезах тихо направились к двери. Король проводил их знакомым кивком и улыбкой. Его взгляд, его последнее «прощай» были отмечены заботой. Последний бюллетень из дворца гласил: «Смерть тихо пришла к королю в 11:55 вечера». «Ну как там наши?» — спросил врача знаменитый русский танцор и балетмейстер Михаил Михайлович Фокин, умирающий в Нью-Йоркском госпитале. На календаре был день 22 августа 1942 года, один из самых ожесточенных и кровопролитных дней боев на подступах к Сталинграду, и руководитель балетной труппы русских сезонов, более 20 лет назад покинувший наших, очень нашими интересовался. Врач-американец понятия не имел, что происходит на Сталинградском фронте, и Фокин умер в счастливом неведении. «Какие новости с фронта?» — заинтересованно спросил князь Клеменс фон Меттерних своего министра иностранных дел, который пришел навестить больного канцлера Австрии в его летней вилле Ренвик в Вене. «Последняя сводка из Ломбардии неутешительна», — ответил ему граф Решберг. «Наши войска разбиты там на голову под Солферино и Магентой». «Как?» — воскликнул Меттерних и свалился в глубочайший обморок. И было отчего. Его сын Пауль служил младшим офицером в Италии, в одном из пяти корпусов второй армии генералов Франца Гюлая, разбитых теперь французами и пьемонцами. После этого удара Меттерних почти полностью потерял дар речи, отчего так и не смог оправиться. Лишь однажды он, с трудом выговаривая слова, попросил внучку Паулину: «Вынести меня на стуле в сад». Июньский день оказался жарким и удушливым. Меттерних задыхался от нехватки воздуха и все повторял: «Я исполнил свой долг. Я был монолитом общественного порядка. Я был монолитом порядка». Да, был. Этот мастер тончайшего искусства тайной дипломатии более чем кто-либо еще умел держать в руках судьбу Европы. Правда, охраняемый им в империи порядок рухнул еще при его жизни. Александр Васильевич Никитенко, великий цензор и профессор российской словесности, не дописал в своем дневнике: июль 20-е, проиграно сражение при Плевне и какое-то мрачное молчание, лишающее нас сведений о... На следующий день, 21 июля 1877 года, Никитенко умер. «Какие последние политические новости?» — поинтересовался из постели чуть слышным голосом умирающий поэт и тоже цензор Федор Иванович Тютчев, в котором вдруг проснулся бывший дипломат. Родные позвали священника прочесть над поэтом отходную, но Тютчев прервал молитву вопросом: «А какие получены подробности о марше на Хиву?» «Марш закончен», — ответили ему. «Теперь я умру спокойно», — прошептал поэт, жадный читатель политических новостей, и погрузился в мысли о будущем России. И все же добавил: «Какая мука, что не можешь найти слово, чтобы передать мысль». Хотя именно ему принадлежат слова: «Мысль, изреченная, есть ложь». А его тетка и близкий друг Гоголя, Надежда Николаевна Шереметьева, приехала к великому писателю в гости, но, не застав его дома, велела людям: «Скажите Николаю Васильевичу, что я приходила с ним проститься». После чего поехала домой, слегла в постель и отдала Богу душу. «А чего вы ожидали?» — сказал умирающий маркиз Мари-Жозеф Поль де Лафайет своему доктору Клоке. «Жизнь ведь как пламя в лампе. Когда кончается масло в ней, бац, она затухает, и все кончено». И то верно. Накануне рано утром генерал, как обычно, запряг в русскую коляску своего борзого конька и поехал в Буа. В пути попал под проливной холодный дождь, а свежий майский ветерок хорошенько его продул. Пожалуйста, отец всех французов уже в койке с высокой температурой. А толпы его детей и почитателей собираются под окнами его дома на улице Анжу Сен-Оноре в Париже, суетятся приглашенные медсестры и раздаются бюллетени о состоянии его здоровья. Тут же продирается сквозь толпу и почтальон со свежим номером газеты «La Gazette de Suisse», из которой маркиз узнает о своей кончине и, смеясь, протягивает ее доктору. «Вот я уже мертв, а вы даже не знаете об этом. Эбья. И верь после этого газетам». Пока кюре из церкви Успения читал над умирающим молитвы, сын Жорж увидел, что отец неверной рукой ищет что-то под рубахой на груди, и помог ему достать и приложить в ладонь медальон. В нем был миниатюрный портрет жены Лафайета Адрианны де Нуалес, локон ее волос и ее последние слова: «Je suis tout à vous». А все ведь началось с конной прогулки. Да, это так. «Дедушка, вырежи мне бумажную лошадку», как-то попросила первого скульптора России Петра Карловича Клотта его маленькая внучка, создатель знаменитых укращенных коней на Аничковом мосту и грандиозной квадриги на Нарвских с триумфальных воротах в Петербурге, взял ножницы, вынул из подвернувшейся под руку колоды игральных карт пиковую даму и принялся вырезать из нее коняшку. «Деточка, и мой старый батюшка тоже, бывало, вырезывал мне лошадок из бумаги, когда я был маленьким», рассказывал отставной поручик и барон мастеровой девочки. «Смотри, она сейчас запрыгает у нас, как живая». Неожиданно лицо его перекосилось, словно бы от боли. «Дедушка», — закричала внучка, — «не надо меня смешить такими гримасами!» Но дедушка уже не слышал, он пошатнулся и рухнул на пол, не выпустив из рук бумажного коня. Он всю жизнь любил ваять коней и отлил их из бронзы только для Петербурга ни много ни мало 11 штук. «Нет Петербурга без клоттовых коней», — говорили современники. Император Николай I, большой знаток и любитель лошадей и покровитель Клотта, первым оценил это его искусство. «Да ты делаешь коней лучше, чем их делают мои жеребцы», — похвалил он как-то скульптора. И после смерти Николая тот отблагодарил его, посадив бронзового императора на изящно вздыбленного бронзового коня, стоящего лишь на двух задних ногах. Но денег Клотту это не прибавило. После смерти у него в секретаре нашли только 60 рублей ассигнациями да 2 лотерейных билета, чего даже на похороны не хватило. По новейшей гадательной книге тех лет, пиковая дама означала тайную недоброжелательность, а по системе мадам Марианны Аделаиды Ленорман и вовсе гроб. «Что ты на меня так смотришь?» — удивленно спросил жену Герти, австрийский поэт, драматург и либретист Гуго фон Гофмансталь, когда он перед тем, как выйти из дому, нагнулся за своей шляпой. Хотел было сам посмотреть на себя в зеркало, но уже не смог. Потерял сознание. Герти расстегнула ему воротник и уложила на диван. Через несколько минут один из самых изысканных стилистов немецкой литературы умер от инсульта, так и не придя в полное сознание. В тот день казалось, что в Вене оборвали все розы.